Глава 9. В некоторых пределах адепт мог корректировать свой полет в потоке. Это я давно выяснил в ходе многочисленных падений на дно. Бывшие узники нестройными рядами опускались вниз, ликуя и радуясь. «Дуэргарам смерть! Эль Ренессентери слава! Если бы не дроу, мы бы продолжали гнить в шахтах! Ура, темной эльфийке! Да отвалите вы от меня!» — нервно вскрикнула девушка, паря неподалеку. Такое внимание ей, очевидно, не нравилось. С помощью движений, похожих на грибки по воде, я приблизился к дроу и схватил за руку, чтобы не разлетаться снова. «Хватит меня лапать!» «Тише, питомец, надо кое-что обсудить». «Что еще?» — успокоилась ушастая. «И не называй меня питомцем». «Знаю, что есть уговор, но в городе мне придется тебя отозвать». «С какой стати?» «Ты уже придумала, что скажешь, если встретишь своих сородичей?» «Тебя уже, скорее всего, хватились. Я же помню, как ты говорила, что за тебя будут мстить». «Ерунда. Что-нибудь придумаю. Просто охотимся вместе, чтобы повысить уровни развития». «Кстати, с помощью сути народ не узнает, что ты питомец», — озаботился я вопросом. «Слышала, что имя мастера показывается только тем, у кого имеется высший ранг сути». «Есть еще одна проблема. Воры. Ты побудешь в качестве хранилища для ценностей». «Вздор! Просто надо внимательно следить по сторонам и не зевать. У дроу ничего не украдут». «Даже чемпион плут?» «Чемпион? Ах, да, Кицуны на тебя глаз положила», — поморщилась девушка. «Она от меня так просто не отстанет. Если ты будешь постоянно вертеться рядом, то и на тебя внимание обратит. Так что ничего личного, как говорится. Нарушением нашего уговора я это не считаю. Форс-мажор, можно сказать». «Хорошо, но у меня будут условия». «До чего я докатился? Питомец ставит мне условия», — вздохнул я. «Если тебе не нужны мои услуги, так и скажи. Посижу и в небытие. Но учти, что без меня ты бы до сих пор бродил по катакомбам на рабской привязи». «Что правда, то правда. Да и третьего питомца на моем уровне объяснить сложновато. Можно попробовать подыскать дроу более лояльную замену, но в таком случае долг останется невыплаченным. Просто же избавиться от нее казалось мне слишком простым выходом. Гораздо интереснее приручить несносную девицу. Ведь не просто так мне дали дар приручателя». «Ну и...» «Стоит отметить, что совместные приключения сближали. Сражение с монстрами бок о бок с повышением уровня, спасение и воскрешение в медных копьях. Ненависть к охотнице за головами постепенно таяла. Я знал, что мне нельзя забывать о ее темной сущности, но ее охота на адептов уже не казалась мне таким уж страшным преступлением. Есть в бездне вещи намного хуже. Если условия будут разумные, я посмотрю, что можно сделать. Во-первых, мне нужна навигация бездны. Я улучшу мудрость, чтобы соответствовать требованиям. Без навыка я не смогу определять, какой сейчас день, время, и следить за соблюдением уговора». «Хм, разумно. Но это навык глубинного ранга, значит, дорогой. У тебя есть деньги и кристаллы. Кому как не хранилищу знать об этом», — ядовито высказала дроу. «Что еще?» «Еда. Я постоянно хочу есть после долгого пребывания в небытие. И не просто походную рисовую похлебку, а нормальную пищу. С мясом. Когда будешь в таверне, призывай меня». «Не питомец, а проглот натуральный». «Повежливей. Еще мне нужна обувь, хотя бы обычная». «Это все?» «Пока да. Не забыл про обещанную награду за воскрешение?» «Заслужила минус десяток долга, хотя это прямая обязанность питомца. Но в следующий раз столько же за аналогичный трюк не получишь». «Что ж, условия показались мне вполне вменяемыми. Тем более еда — самый быстрый путь к приручению любого питомца». Бывшие пиявочные рабы приземлились на центральную площадь Урка и сразу же развили бурную деятельность. Народ удивленно ахал, слушая о чудовищных преступлениях дуэргаров. Адепты собрались идти прямиком к наместнику Урка, чтобы привлечь гномов к ответственности. «Летов, ты с нами?» — поинтересовался Веск. «Ага, скоро вернусь». Мы с дроу по-тихому слиняли с площади и отыскали глухой переулок. Все же отзывать адепта при посторонних было не лучшей идеей. Сразу возникнут ненужные вопросы. Убрав эльфийку в небытие, я вернулся к коллегам по паразитному бизнесу. На самом деле возникали у меня мысли свалить в туман, ибо клан Глубин считался одним из самых могущественных в бездне. Медные копии — лишь один из их активов. Дуэргары подмяли под себя многие отрасли. Становиться их открытым врагом значит навлечь на себя проблемы, тем более в бездне правил закон силы. Но бросить народ, который прошел через то же самое, что и я, показалось мне трусливым поступком. Если дуэргары решат мстить бывшим рабам, пускай рискнут напасть на чемпиона, питовода и Кари Летова. Будет чем их удивить. «А куда дроу делась?» — уточнил Юанти. «Ушла по делам». «Эль Ренессентера ведь внесла главный вклад в наше освобождение. Не желает принимать почести». «Это же дроу! У них почетным считается убивать невинных адептов, а не освобождать пленных», — придумал я на ходу. «Ясно», — прошипел рептилоид задумчиво. «Странная вы все-таки пара». «Надо будет отметить свободу, как считаешь?» «Непременно. Надеюсь, трофей из пещеры жреца стоят дорого». «Точно! У рабов же ни гроша в кармане. Это у меня имелось удобное хранилище, в которое ни дуэргары, ни плуты не смогли залезть». Администрация Урка находилась в богатом квартале. Обычно туда босоногих грязных сервов или адептов не пускали, но толпа смогла пробиться через охрану. Народный гнев проложил путь к власть придержащим. За нами собралась немалая толпа зевак, которым было интересно, чем все разрешится. Строения здесь высились на несколько этажей. Нередко применялся белый красивый камень. В отличие от трущоб, дома выглядели аккуратно и престижно, как и ожидалось от богатого квартала. Наконец, мы вышли на небольшую площадь с фонтаном, расположенную перед массивным зданием с изысканной колоннадой. Мэрия, если ее так можно назвать. Пока я плохо разбирался в том, как функционирует совет кланов и наместник Урка. Судя по отсутствию какого-либо порядка, они просто собирали налоги и тратили их в свое удовольствие. Стража из адептов перекрыла проход внутрь, так что народ остался толпиться снаружи. «Мы требуем справедливости! Судить клан Глубин! Компенсацию! Пускай гномы заплатят! Лишить их всех шахт! Освободить рабов! Изгнать клан Глубин из совета! Где наместник прячется? Пусть выходит!» И управитель Урка вскоре появился на широком балконе мэрии. Сероватая кожа, густая борода и невысокий рост — намекали на то, что перед нами представитель определенной расы. Имя — Гелвин Дрог. Здоровье — 30 из 30. Уровень 12, раса Дуэргар. «Так наместник города сам темный гном?» — вопросил я веско. «Именно. Гложет меня сомнение, что мы получим хоть какую-то компенсацию», — обронил рептилоид уныло. С другой стороны, довольно логично, что самый богатый и могущественный клан смог продвинуть сородича на данный высокий пост. Видать, подкупили другие кланы. «Дорогие сограждане!» — начал речь Гелвин Дрог высокопарным тоном. «До меня дошли новости о вашем ужасном положении. Но не переживайте, город о вас позаботится. Мы стребуем с клана Глубин штраф за подобное обращение с адептами. Каждый из вас получит достойное поощрение, жилье на первое время и бесплатное питание. Уверен, что дорогие адепты вскоре станут на ноги и смогут о себе позаботиться». «Ясно. Хрен вам, а не компенсация. Бесплатное жилье с питанием меня не сильно интересовало. Вообще, после случившегося в борделе тетушки Мо надо внимательнее следить за тем, где ешь и что пьешь». Наместник хоть и выражал искренний на вид сожаления и грозился привлечь негодный клан Глубин к ответственности, но мне показалось, что в этом и состоит его работа — делать вид и покрывать своих теневых хозяев. Рабы смогли поднять большую шумиху, но повлияет ли это серьезно на деятельность дуэргаров — большой вопрос. Кажется, жители о чем-то подобном догадывались давно, но всем плевать на ситуацию, пока тебя самого не загребут с пиявкой на шее. Геройствовать лично я точно не собирался. Будет возможность, припомню коротышкам все шахтерские ужасы, но сражаться против огромного, могущественного клана в одиночку даже для смертника перебор. Тем более у меня существовали и более насущные дела. Например, не сдохнуть. По прошествии декад в катакомбах головная боль стала сильнее, опухоль снова разрасталась, Я еще мог нормально соображать, благо опека защищала от чрезмерной боли, но отвлекаться надолго нельзя. Бездну надо будет пройти. Можно себе позволить день-другой расслабленного отдыха, разве что. Психика после пиявочных испытаний еще не оправилась. Надо себя беречь. Постараться не слететь с катушек раньше, чем доконает болезнь. «Веск, как насчет завалиться в таверну?» — уточнил я у некроманта. «Я на мели. Мне бы от трофеев избавиться», — поднял Юаньти кольцо хранения. Ему, как опытному патрульному, артефакт-инвентарь тоже оставили. «Угощаю!» «В таком случае приму приглашение, Хуман. Чешую бы сполоснуть». «Твоя правда», — понюхал я себя. Пахло отвратительно. Первым делом мы заскочили в общественные бани урка, которые работали допоздна. Отмыли застарелую грязь, почистили свои доспехи и натерли их кристаллической пылью. Все прорехи в броне постепенно заросли. Кнут, гримуар и щит тоже тщательно натер. Веск полирнул кадилы и свой костяной жезл. Бездна приучала заботиться об оружии и экипировке, ведь в бою любая неряшливость могла стоить жизни. Отмывшись и восстановив амуницию, мы почувствовали себя намного лучше. Кажется, я даже начал потихоньку понимать, что означает то или иное выражение чешуйчатой морды. Если его язык высовывался периодически, а глаза были полуприкрыты, значит, Юаньти доволен. Вот уж не думал, что заведу приятельские отношения с рептилоидом. Ну да и бездны с ним. Какой Веск на самом деле человек, я сказать не мог. В бездне никому нельзя доверять, тем более если у существа серая, красная или чешуйчатая шкура. Но все-таки совместные приключения в Фарадшор быстро вывели отношения на близкий уровень. Детей мне с ним не крестить, так что ладно. Мы направились в слезу адепта. По крайней мере, я немного доверял тамошнему хозяину. Эллен не бодяжил, дуэргарам пьяниц не сдавал, иначе бы мрапиш давно в рабстве оказался, ибо мужичок нередко напивался до беспамятства, и сонного зелья не требовалось. Бордели теперь я еще долго буду обходить десятой дорогой. Эх, была бы дроу менее капризная, можно было бы решить вопрос с сексуальным досугом. Всегда таскал с собой ведь. Удобно. В таверне я заказал гору еды и выпивки, благо средства имелись. Отойдя в коридор, призвал темную эльфийку. Как и договаривались, прошу к столу. Учтиво провел я дроу в главный зал. «Уважаемая Эль Ренессентера, вы закончили с делами», — привстал Юаньти. «Дела делами, а обед по графику», — взглянула темная голодными глазами на стол, уставленный яствами. Королевская стать куда-то испарилась, когда эльфийка принялась вкушать разные лакомства. Элька стала выглядеть обычной девушкой без надменности и пафоса. Мы с Веском присоединились, поскольку возник риск остаться без вкусностей. «Мне дроу всегда казались такими напыщенными», — поведал Веск. «В отряды с другими расами вступают редко, но досточтимая Эль Ренессентера ведет себя вполне учтиво в компании Хумана и Юаньти». «Как будто у меня есть выбор», — фыркнула девица, перестав жевать на секунду. «То есть...» Я пнул ее по лодыжке под столом. «Элька стала жертвой моего природного обаяния», — ответил я. «Да и редко встретишь на моем уровне кого-то с даром приручения эмиссаров. Вот у нее и нет выбора, кроме как охотиться в отряде с Икари Летовым». «Ясно. Божественный обмен?» «Ага, было очень тяжело». «И что отдал взамен?» «Секрет фирмы. Как вы вообще оказались в лапах дуэргаров?» — поинтересовалась дров, вкусив деликатесов. «На мой отряд напали охотники за головами», — выдал Веск. «Я один выжил. Некроманты в ближнем бою слабы, так что меня скрутили и связали, а затем отдали дуэргарам. Похоже, охотники за головами знают, кому можно продать пленников». «Вот ты позорные!» — произнес я и осушил половину кружки пряничного эля. «А ты?» «Салон тетушки Мо, знаешь?» «Элитный бордель?» «Он самый. Какую-то сонную дрянь в выпивку подложили. Очнулся уже с пиявкой на шее». «Бордель?» — воскликнула дроу. «Чего и следовало ожидать от ничтожного Хумана. Если бы у тебя имелась рабыня с паразитом на шее, ты бы и ее наверняка домогался. Ничтожество!» Эмоции эльфийки легко угадывались, ведь она и на себя намекала. «Странная вы пара все-таки», — покачал головой Юаньти. Ящер уже слегка захмелел и не слишком серьезно воспринимал нашу беседу. «Хватит нести чушь! Не пристало мне еще до невольницы домогаться! Да девчонки на меня сами вешаются!» «Поэтому ты и направился в бордель?» Язвительности в голосе Дроу было не занимать. «Милая Эль, меня умиляет твоя ревность, но надо соблюдать правила приличия». «Ревность? Вздор!» «Вот если бы ты не была такой зажатой, мне бы не пришлось искать интрижек на стороне». «То есть это я виновата?» Ушастая широко распахнула глаза от возмущения. «Раз на тебя девчонки сами вешаются, зачем в бордель попёрся?» «Потому что у смертника нет времени на всю эту любовную мишуру!» Дроу осеклась. «Смертника? Уже не первый раз ты так себя называешь. Что это значит?» «Неизлечимая болезнь, из-за которой я умру рано или поздно. Чтобы исцелиться, мне надо выбраться из бездны. Тогда богиня должна исполнить любое мое желание. Поэтому у меня нет времени на свидания и прочие мероприятия по окучиванию. К тому же я не хочу зацикливаться на ком-то одном. Хочу попробовать всех! Тифлингов, фавнов и, конечно же, дроу! Все мы умрем рано или поздно. Это не повод вести себя как ничтожество. Ни одна уважающая себя эльфийка не возляжет с хуманом. Это мы еще посмотрим». Мы с Элькой некоторое время буравили друг друга недовольными взглядами. «Странная парочка», — икнул Юаньти, продолжающий напиваться. «Как у нас говорят, человек человеку волк, а дроу дроу дроу», — поднял я кружку. «До дна!» Похоже, ящеры пьянели быстрее, чем люди. Веск сумел налокаться с нескольких пинт не слишком крепкого эля. В общем, славно посидели в слезе адепта, причем на этот раз в компании знойной красотки. Успели несколько раз помянуть всех павших, в том числе Мрапиша. Именно за его любимым столом мы и праздновали долгожданное освобождение из плена. Земля пухом и вагон любимой выпивки тебе на том свете, приятель. За столом речь зашла о живых предметах. У некроманта ведь имелась прокачиваемая темная кадила. Оказывается, чтобы повысить ранг, требовалось кормить их специальными ингредиентами, экипировкой бездны и кристаллами души. В подсказке также можно было посмотреть требования к характеристикам, которые нужны на следующий ранг. Для владения кнутом редкого ранга требовалось по 15 мудрости и ловкости. Мне следовало взять несколько уровней, чтобы соответствовать условиям. Так высоко мудрость качать мне не слишком хотелось, учитывая, как часто мне приходилось сталкиваться в ближнем бою. Сила со стойкостью важны. Но прокачать оружие до редкого ранга тоже нужно, да и тратить энергию мне приходилось все чаще и чаще. Имя Икари Летов. Здоровье 20 из 16 плюс 4. Мана 23 из 20 плюс 15%. Уровень 10. Опыт 5489 из 6900. Характеристики 0. Сила 6, ловкость 10, стойкость 8 плюс 2, мудрость 10. Также мы затронули тему темных артефактов. Скорее всего, паразиты производились одним из них. Это мог быть амулет, оружие, какой-то предмет или живое существо. Эри Летту любила подкидывать сюрпризы в бездну. Дроу с Веском поведали несколько историй, хотя многие из них скорее напоминали городские легенды. Запомнился мне рассказ про один любопытный артефакт, который прозвали «Темная клеть» или просто «клеть». Обладал ей клан «Красный», в котором заправляли краснокожие тифлинги. Видимо, отсюда и название, а не потому, что они жаждали строить справедливый мир с общественной собственностью на средства производства. Помимо них в клан входили и представители других рас. Не самая могущественная группировка в бездне, но они получили в свое распоряжение любопытный артефакт. Как он работал, никто точно не знал, но красные могли протаскивать монстров на другие ярусы, в том числе и на дно. В урке адепты получали защиту как от людей, так и их питомцев, но попавшие на дно дикие монстры могли их убить. Правда, переносимыми клетью монстрами нельзя было управлять, так что они могли убежать или напасть на случайную цель. Но в целом, из-за возможности наносить удар даже в безопасных зонах, красный клан заработал грозную славу. На следующее утро мы с Веском разошлись по своим делам. Некромант планировал вернуться к охоте, как найдет группу. Еще раз поднял тему совместного отряда, обещав быстро подтянуть наши 10-е уровни до своих высот. Хоть ящер оставил после себя хорошее впечатление, качался я только в соло. Предлагать ему стать моим питомцем? Сомневаюсь, что Юаньти согласился бы после всего, что он пережил у гномов. Я тоже стал ценить свою свободу намного больше после выпавших на мою долю испытаний. Ну а мы договорились встречаться после рейдов в Слезе Адепта, да и в Фамсхуле, скорее всего, будем пересекаться. Первым делом я пробежался по рынку и торговым лавкам. После продолжительных торгов удалось выручить за трофеи из пещеры жреца более 400 золота. Хороший результат. Я рассчитывал на меньшее. В целом, походы по магазинам мне никогда не нравились, но если речь шла о развитии персонажа, дело приобретало совсем другой оборот. Я мог часами лазить по аукциону в игре или искать подходящую недорогую экипировку среди торговцев, не говоря уж про целые дни фарма сложных данжей, в которых можно было достать ингредиенты для топовых шмоток или зародыши крутых петов. Кристаллы пока собирался подкопить, но и без них набралось приличное состояние. С дроу, с бандитов, с убитых дуэргаров, фарадшор. Пора пустить желтые кругляши в дело.